Глава 45. Подозрение в глазах Талиша сменилось уверенностью, когда он взглянул вверх и увидел висевшего на балке Уилла с луком и колчаном за плечами. Туалак не узнал юношу, но узнал его оружие. Он уже видел такие луки со стрелами, от которых погибли его товарищи в стычке у лагеря редийцев. «Это один из чужаков!» — закричал Талиш, выхватывая меч. «Прикончить его!» И подручные побежали к нему, вытаскивая из ножен свои мечи. Алум отпрыгнул от стены и, сбросив с себя плащ, бросился с оружием в руках наперерез врагам. «Иди дальше, Уилл! Я разберусь с ними!» Напротив него сражались три опытных воина. Клинки блестели на солнце, рассекая воздух и с лязгом сталкиваясь между собой. Алум упрямо сопротивлялся, но явно проигрывал. Отступив к каменной стене, он успевал лишь отражать один яростный выпад за другим. Понятно, что он ни за что не смог бы продержаться долго. Вот один из мечей прорвал оборону и воткнулся ему в плечо. Другой удар пришелся по бедру, Алум пошатнулся и выпрямился как раз вовремя, чтобы избежать лезвия, нацеленного ему прямо в горло. Уилл завис сверху в неудобной позе и не мог помочь товарищу выстрелом из лука. Руки у него были заняты, он цеплялся за балку, но он понимал, что Алум может погибнуть в любую секунду. Движения лейтенанта становились все более неуверенными. Его снова поцарапали, на этот раз лоб, истекающая кровь ослепляла его. Между тем с площади продолжали доноситься громкие крики «Хассаун! Хассаун! Хассаун!» Это слово повторяли сотни глоток. Оно разлеталось по городу, как раскаты грома, эхом отдаваясь от скалы ущелий. Уилл помедлил секунду. Если он не поможет Алуму, то его товарищ погибнет. Но крики с площади говорили о том, что события там накаляются. Он нужен Холту. Алум был здесь и сейчас, и этот храбрый человек отчаянно сражался, защищая его, Уилла. Сомнений у молодого рейнджера больше не оставалось. Оценив расстояние, он разжал руки и упал в самую толпу. Упал он прямо на плечи предводителя туалагов. Тот крикнул от неожиданности и боли, рухнув под тяжестью свалившегося на него с высоты нескольких метров человека. Уилл услышал хруст ломающихся костей и глухой звук, с каким голова разбойника стукнулась о твердую каменистую землю. Уилл перекатился на бок, чтобы ослабить удар от падения, хотя его и так смягчило тело туалага. Не успел Уилл подняться на ноги, как к нему повернулись два других туалага. На секунду они замешкались от неожиданности, и в этом была их ошибка. Уилл мгновенно преодолел разделявшие их расстояние. «Если есть возможность, всегда двигайся вперед», — сотни раз повторял ему Холт. «Тот, кто двигается вперед, контролирует бой». Уилл действовал рефлекторно. Просвистевший в воздухе нож Сакс угодил одному из врагов прямо в грудь. Туалак вскрикнул, частично от боли, частично от удивления, и повалился на стену, роняя меч, который с лязгом упал на камни. С площади донеслись крики восторга, после чего толпа снова начала скандировать имя Хассауна. Потом наступила подозрительная тишина, что Уиллу вовсе не понравилось. Времени оставалось все меньше, а ему предстояло разобраться еще с одним туалагом. Когда Уилл спрыгнул на плечи первого разбойника, Алум устало сполз по стене, чтобы хотя бы немного отдышаться и остановить кровотечение из многочисленных порезов на руках и ногах. Увидев, что юный рейнджер за пару секунд мастерски разделался с двумя врагами, оридеец попытался помочь ему с третьим туалагом. Привстав на колени, он размахнулся мечом, но удар был слабым. Туалаг легко парировал его, отшвырнув меч Алума в сторону и поднял свой, чтобы прикончить оридейца. Это был опытный воин, и он оценил, что у него достаточно времени на быстрый завершающий удар, прежде чем ему придется столкнуться с чужеземцем. Уилл метнул нож Сакс из-под руки одним быстрым движением, доведенным до автоматизма за 5 лет тренировок. Туалак занес руку с мечом и тем самым оказался беззащитным перед ножом, который молнией преодолел разделявшее их с Уиллом расстояние. Разбойник только успел почувствовать удар, от которого он пошатнулся. Затем бок пронзила острая боль. Разбойник посмотрел вниз, удивляясь, а потом... Потом он уже... ничего не чувствовал. Уилл подбежал к Алуму и замер. Со стороны площади снова доносились голоса. Сначала поодиночке, нестройные, а потом все более громкие и многочисленные. Рейнджер нахмурился, прислушиваясь к словам. «Отпустите ее! Отпустите ее!» Должно быть, речь шла об Ивенлин, и на мгновение у Уилла зародилась надежда, что кого-то из его друзей и вправду отпустят. Но потом крики толпы перерезал жесткий, бесцеремонный голос Юсала. «Хватит! Довольно!» Толпа замолчала. Алум, морщась от боли, махнул рукой, советуя рейнджеру взобраться обратно на сторожевую башню. «Быстрее! Поспеши! Нет времени!» Алум закашлялся. На рубашке выступили пятна крови, но он продолжал указывать на башню, и Уилл понял, что его приятель прав. Присмотреть за Алумом можно будет позже, а сейчас ему нужно спасти друзей и подать Умару сигнал о начале атаки. Не обращая уже внимания на гнилые ступени, которые скрипели и крошились под его ногами, Уилл взобрался наверх. На этот раз он двигался с молниеносной скоростью, посчитав, что чем быстрее будет переносить вес своего тела с одной ступени на другую, тем меньше вероятность того, что лестница под ним обрушится. Некоторые ступени и балки в самом деле обрушились и упали на землю уже после того, как он пробежал по ним. «Убить его немедленно!» — донесся издалека голос Юсала, и Уилл каким-то образом понял, что тот говорит о Холте. И вот молодой рейнджер поднялся на более или менее устойчивую платформу на вершине башни, снял лук левой рукой, а правой автоматически потянулся за стрелой. Не успел он даже подумать о действии, как стрела уже лежала на натянутой тетиве. С башни открывался отличный вид на городскую площадь, расположенную за низкими домиками с плоскими крышами. За несколькими сотнями голов виднелся деревянный помост с колодой, который охранники подтащили Холта, заставив встать на колени рядом с ней. Чуть позади шеренгой стояли его друзья. Юсал стоял на помосте сбоку, как всегда мрачный, в темных развивающихся одеждах и с повязкой на лице. С другой стороны стоял настоящий монстр, великан Туалак, голый до пояса, но с прикрытыми головой и лицом. Его мышцы блестели на солнце от масла, а в руках он держал неимоверных размеров меч. Палач, тот самый Хассаун, как понял Уилл. Холт, стоя на коленях, повернулся и сказал что-то Джилану, но двое охранников толкнули старого рейнджера и заставили его развернуться лицом к толпе. Палач шагнул вперед, занося меч над головой. Уилл натянул тетиву со стрелой так, чтобы указательный палец его руки касался уголка рта. Его разум за доли секунды проанализировал ситуацию. Расстояние — немногим более 120 метров. Уилл чуть приподнял лук. Ветер — не такой, о котором стоит беспокоиться. Палач уже полностью вытянул руки над головой, готовясь нанести решающий удар. Уилл понял, что должен попасть в цель первым же выстрелом. Времени на вторую попытку не будет. Он попытался отогнать от себя последовавшее за этой мыслью беспокойство. Стоит только подумать о промахе, как обязательно промахнешься, — учил его Холт. По толпе пронесся вздох ожидания. Уилл освободил свой разум от лишних мыслей и позволил тетиве выскользнуть из пальцев. Звонко дрогнув, тетива почти по своей собственной воле послала стрелу вперед.